«Спасибо», — говорю. «Меня Джейн звать». Глаза у нее по-прежнему широко распахнуты, как будто ей не терпится что-то сказать. «Вы видали армию своими глазами?» «Да», — отвечаю. «В Фарбранче». Она со свистом втягивает воздух. «Выходит, все правда». «Это не вопрос». «Говорил же, что правда», — кряхтит на облучке Уилф. «А еще говорят, будто они отрывают людям головы, а потом выковыривают глаза и варят». «Джейн», — обрывает ее Уилф. «Да чего? Я просто сказала». «Они убивают людей», — тихо говорю я. «Этого достаточно». Глаза Джейн внимательно изучают мое лицо и шум. «Уилф про тебя рассказывал». Что бы значила ее улыбка? Капля грязной воды попадает мне в рот, и я начинаю давиться, плеваться и кашлять. «Ты что за мерзость такая?» — спрашиваю я, морщась от вони. «Примочка», — отвечает Джейн, — «от озноба и лихорадки». «Воняет». «Злой жар, злого запаха боится. Клин клином», — говорит она таким тоном, будто это все знают. «Злой жар? Жар не злой, просто жар». «Ага, и примочка его прогонит». Ну, дает тетка. Она не сводит с меня широко распахнутых глаз, и вскоре мне становится не по себе. Так выглядит Аарон, когда пришпиливает тебя к стенке, когда кулаками вбивает проповедь тебе в голову, когда своими наставлениями загоняет тебя в яму, из которой можно и не выбраться. Безумный взгляд. Я пытаюсь отогнать эту мысль, но Джейн не подает виду, что все расслышала. «Мне пора», — повторяю я. «Огромное спасибо за еду и примочку, но я должен идти». «Нетушки, сэр, по этим лесам бродить нельзя», — возражает женщина, все еще таращась на меня немигающим взглядом. «Опасно там, опасно». «Что значит опасно?» Я чуть отползаю назад. «Впереди такие деревни», — поясняет Джейн, еще сильнее выпучив глаза, как будто ей не терпится рассказать, «в которых все жители свихнулись от шума вестима. В одной все носят маски, чтобы никто их лиц не видал, а в другой народ только и делает, что целыми днями поет. В третьей у всех домов стены из стекла, а сами люди голышом ходят. Мол, никаких секретов у них в шуме нету, понял?» Джейн придвинулась ближе, и я теперь чувствую ее вонючее дыхание, хуже примочки, честное слово, а за словами слышу тишину. Как это возможно, а? Как тишина может быть такой громкой? «В шуме можно хранить секреты», — говорю я. «Какие угодно и сколько хочешь». «Да оставь ты пострел в покое», — прикрикивает Уилф на Джейн. Ее улыбка опадает. «Ну, извиняй», — чуточку брюзгливо говорит она. «Я приподнимаюсь, сил у меня теперь побольше, поел все-таки. А может, и вонючая тряпка свое дело делает. Мы немного приблизились к каравану, так что я теперь вижу чьи-то спины и головы и слышу шум болтающих мужчин, перемежаемый тишиной женщин. Она похожа на валуны в ручье. Время от времени кто-нибудь из них, обычно мужчина, оглядывается на нас, и я чувствую, как меня изучают, как пытаются понять, из какого теста я сделан.